Глава 27. Алена. «Ну и что будешь делать?» Саня приходит ко второй паре, благополучно проспав семинар. Глаза ее красные, веки опухшие. Подруга плакала всю ночь, но не хочет в этом сознаваться. Как бы надо поинтересоваться, что за проблема, из-за которой Шурка так наплевательски отнеслась к учебе. Она не я, ей нравится учиться. Но успокоиться сама пока не могу. До сих пор в голове звучат противный голос Пепеляева и высокомерный тон Назаровой. Ух, трещу вся от переизбытка эмоций. «Может, расскажешь, как все было? Телефон-то ведь не твой?» — предлагает подруга. Он так мне и поверит. «Конечно, Ольшанская, как я сразу не догадался, что телефон вам подбросили?» С издевательством произношу. Обидно до слез, но еще больше злит, что попалась. И правда, как теперь быть? «А Исаев, ему не хочешь рассказать?» Подруга натягивается стрункой. Привычный беззаботный флёр исчезает, отчетливо ощущая острые колючки, которые впиваются в мое тонкое душевное пространство. Сашка смотрит вперед, туда, где собираются студенты-старшекурсники. Глаза ее вновь блестеть начинают, а когда я понимаю, куда уставилась подруга, и вовсе хочется увести ее подальше отсюда. Костя стоит рядом с мажором, о чем-то переговариваются, замечают нас. У меня улыбка расцветает, как майская блин-роза. Тепло вихрем закручивается в солнечном сплетении и от тяжести опускается вниз. Я не могу рассказать все Косте, не хочу впутывать его. Он и так очень помог мне с Назаровой. Еще подумают все, что жалуюсь или что боюсь ее. Посмотрим еще кто кого, Кариночка. Нет, Костя ничего не должен знать о случившемся. Что? Санька словно и не здесь. Сама спросила, а потом отключилась. Вид потерянный пугает только. «Я говорю о подброшенном телефоне, я не буду сообщать Косте. Ты чего?» Встаю напротив нее, в глаза посмотреть хочу. Что с ней происходит? Последние дни она сама не своя. Влюбленность у нее такая, что ли, болезненная? «А, да, ну не говори. Ален, пошли уже, а?» Круто поворачиваю голову и вижу, как Исаев со Стасом идут в нашу сторону. Сердце, сорвавшись с привычного места, устремляется навстречу. Стою, переминаясь с ноги на ногу. У нас же вроде как отношения, хоть мы и не обговаривали этот момент, но чувствую, что мы уже не просто старые знакомые и друзья детства. Его язык вчера обласкал весь мой рот. Руки тискали мою грудь, и я чуть не отдалась Исаеву у кухонной стены. «Ты идешь?» — грубо тянет за руку подруга. Слышу, как начинают рваться нитки блузки. Сашкины ладони ледяные, пальцы сильно впиваются в мою руку, готова вскрикнуть. «Да что с тобой?» Костя со Стасом приближаются. Нос улавливает знакомую туалетную воду. В голове полная неразбериха. Оркестр без дирижера. Внутренности танцевать начинают под какую-то праздничную мелодию. «Привет». Знакомый голос проносится мурашками по коже. Стою и глупо улыбаюсь ему в ответ. Уже все равно, что Сашка не дождалась меня, тупо свалила. Краем глаза замечаю, как мажор смотрит ей вслед и хмурится. Развязно, но тихо ругая себе под нос. «Мне настолько все равно на то, что сейчас происходит вокруг меня, да хоть потоп!» Привстаю на носочки и касаюсь губ Костика. «Господи, это как бы наш первый поцелуй в стенах института!» Вспыхиваю от ощущений. Ловлю его взгляд, улыбаюсь еще шире. Исаев отвечает. «Выкуси, Назарова! Костя со мной!» Кончиком носа проводит вдоль скулы, втягивая мой запах, а потом сминает губы в мягком захвате, а язык, не встречая никакой преграды, прорывается внутрь. От удовольствия в груди жжение. Оно покалывающими реками вдоль тела расплывается. Отпускать Исаева не желаю. Наши поцелуи как наркотик. Хочется увеличивать дозу, потому что с каждым разом все больше кайфа получаешь. Руки Кости беспощадно сжимают мою талию. В легких перестает хватать воздуха, задыхаюсь. Сердце готово выпрыгнуть из груди, протаранив во мне дыру. «Эй, вы еще тут трахнетесь!» Мажор сбивает весь настрой. Медленно возвожу к нему взгляд, готова растерзать собственными руками. Ну, потому что Костя рядом, а с ним я ничего не боюсь. «А ты не завидуй, мажор!» Его лицо приближается к моему. Могу поклясться, что чувствую запах огня. Так пахнет Стас. «А я и не завидую, Ольшанская. Если захочу, завтра же подо мной стонать будешь». Все внутренности обдает этим самым огнем, как из огнемета. Отшатываюсь. Или меня отталкивают. «Думаю, что говоришь, и кому, Аверин?» Они практически сталкиваются лбами. Как девушке, конечно, приятно, когда два классных парня что-то там выясняют из-за тебя. Ты вроде как предмет их спора. Но, блин, а если подерутся? А если Костик пострадает? Мажор тот еще негодяй. Да все, все, извини, Алена. Чересчур вежливо обращается ко мне. Бросает взгляд в сторону, где скрылась Саня, удерживает его ровно 3 секунды и отходит от нас. Дышать становится легче. «Сашка, как ты могла влюбиться в такого человека? Еще и слезы по нему лить!» Испугал, заботливо спрашивает. «Нет, не особо. Скорее за Сашку переживаю. Она же влюбилась в него, дурочка!» «Скажи, чтоб держалась от него подальше. Стас неплохой сам по себе, но он не для хороших девочек». От такого предупреждения все внутри переворачивается. Становится жарко, а переживания еще больше. «Какие планы на вечер?» Ловко переключает мое внимание. Рука Исаева снова на моей талии. Хотя нет, идет чуть ниже. Такая тонкая грань. Вроде и прилично все, но смести он ладонь на миллиметр ниже, уже можно сжать мои ягодицы. Налоговое право учить, вот что. Как бы надо сказать. «С тобой целоваться?» Нагло отвечаю, опуская взгляд на его губы. Ощутимое желание впрыскивается в воздух, как сок мандарина, когда его чистишь. Запахло сладостью. «А к семинарам готовиться не надо?» «Не-е-е». Исаев уводит взгляд в сторону, усмехается. Пальчики подгибаются от его таких вот жестов, а в животе ворох гигантских бабочек спариваются. «Тогда буду ждать тебя в машине после последней пары». Киваю обдолбанным от счастья болванчиком. От ярких чувств взорваться хлопушкой готова. Медленно отходим друг от друга, взгляды все еще сцеплены. Была бы моя воля, я бы уже сейчас побежала к его машине. Но какой мне Пепеляев, какие еще лекции по этим разным законам, когда сердце к кости летит и врезается с максимального разгона ровно в его грудную клетку. Господи, я же тоже влюбилась, сильно так, как пьяная. Я пьяна от любви. Только вот Саня плачет из-за нее. «Ален, ты ничего не хочешь мне сказать?» Вдруг спрашивает, заставляя применить все актерское мастерство. «Например?» «Ну, ничего не случилось у тебя, а то слухи тут ходят». «Не верь никому». «Если что, ты же мне расскажешь?» Скрещиваю пальцы за спиной. Надеюсь, я не буду об этом жалеть. «Конечно».